Приближалась осень и становилось прохладно. Старожилы все больше времени проводили в помещении и в целом возвращались к тому, чем занимались до лета. Но мы, недавно приехавшие из Хелшема, по-прежнему сидели на некошенной траве, желая продлить сколько возможно то единственное занятие, которое пока что у нас здесь было. В тот день, однако, читающих на траве было кроме меня всего трое или четверо, и поскольку я постаралась найти для себя спокойный уголок, точно могу сказать, что моего разговора с ней никто не слышал. Я лежала на куске старого брезента, читала, скажу еще раз, Даниэля Деронда, и тут ко мне, гуляя, подошла Рут и села рядом. Взглянула на обложку моей книги и кивнула сама себе. Затем, спустя примерно минуту, она, как я и предполагала, принялась пересказывать мне сюжет. До того момента настроение у меня было отличное, и я рада была увидеть Рут, но теперь она меня раздосадовала. Раньше она тоже так поступала, и со мной пару раз, и с другими при мне. Во-первых, этот простосердечно-небрежный тон. Таким она его делала, как будто искренне считала, что ей должны быть благодарны за помощь. Уже тогда, надо сказать, я начинала догадываться, что за этим стоит. В те первые месяцы мы каким-то образом пришли к мысли, что своего рода показателем состояния твоих дел в коттеджах, хорошо ты справляешься или нет, служит количество прочитанных книг. Странновато, но что было, то было. Такое у нас, недавно прибывших из Хелшема, создалось представление. И мы нарочно вокруг всего этого напускали туману, напоминает, честно говоря, то, как мы в Хейлшеме говорили о сексе. Ходишь, скажем, и даешь всем понять, что читала одно и другое, знающе киваешь, когда при тебе упоминают, например, «Войну и мир», и общее настроение было такое, что проверять, не пускаешь ли ты пыль в глаза, никто не станет. Не забывайте, что после переезда мы очень много времени проводили вместе, и незаметно ни для кого прочесть «Войну и мир» было невозможно. Но, как и по поводу секса в Хейлшеме, действовало молчаливое соглашение, допускавшее, что существует какое-то таинственное измерение, куда мы переносимся читать все эти книги. Это была, получается, маленькая игра, в которой мы все в той или иной мере участвовали. Но Рут зашла в ней дальше всех. Какую бы книгу кто ни читал, она всегда якобы ее уже закончила, и ей одной казалось, что хороший способ продемонстрировать свою начитанность — это пересказывать людям сюжеты книг, которые они еще не дочитали. Вот почему, когда она это начала с Даниэлем Деронда, я, хотя книга мне не слишком нравилась, захлопнула ее, села и без всякой подготовки сказала: «Рут, я хотела тебя спросить, почему всякий раз, когда ты прощаешься с Томми, ты трогаешь его руку? Вот так. Поняла меня?» Разумеется, она ответила, что не поняла, и я терпеливо объяснила. Выслушав, Рут пожала плечами. «А я и не замечала за собой. Переняла, наверное, у кого-то». Несколькими месяцами раньше я этим удовольствовалась бы. Или, скорее, вообще не стала бы спрашивать. Но в тот день я не желала униматься и принялась втолковывать ей, что это из телесериала. «Не стоило бы этому подражать. Если ты думаешь, что так делают там, в нормальной жизни, ты ошибаешься». Рут, я видела, уже разозлилась, но не знала пока что, как отбиваться. Она отвела взгляд и опять пожала плечами. «Ну и что?» — сказала она. «Подумаешь, важность, многие так прощаются». «Ты хочешь сказать, так прощаются Крисси и Родни?» Едва я это произнесла, я поняла, что совершила ошибку. Пока я не упоминала эту пару, Рут была зажата в углу. Но теперь я ее выпустила. Как в шахматах, когда снимаешь после своего хода руку с фигуры, видишь оплошность и паникуешь, потому что еще не знаешь величину бедствия, которое на себя навлекла. В глазах Рут я отчетливо увидела блеск, и когда она заговорила, тон уже был совершенно другой. «А, так вот, значит, что беспокоит нашу бедную маленькую Кэти. Рут мало внимания на нее обращает. У Рут появились друзья постарше, и крошки-сестрёнки теперь не с кем играть». «А может, хватит, а? Во всяком случае, в настоящих семьях так не делают. Ты понятия о них не имеешь». «А Кэти у нас большой специалист по настоящим семьям. Снимаю шляпу. Но я ведь не ошиблась, согласись. Ты еще не выкинула это из головы. Мы, хейлшемские, должны, по-твоему, держаться вместе, отдельной сплоченной компанией, и никаких новых друзей заводить не имеем права». «Я ничего такого не говорила. Я говорила про Крисси и Родни. Это очень глупо выглядит, как ты все за ними повторяешь». «Но ведь я права. Права?» — наседала Рут. «Тебя огорчает, что я продвинулась, завела новых друзей. Некоторые старожилы даже по имени тебя не знают, и не они в этом виноваты. Ты ни с кем, кроме хейлшемских, не разговариваешь. Но с какой стати я буду все время водить тебя за руку? Мы почти 2 месяца уже здесь». Я не клюнула. Продолжала свое. «Да я не о себе говорю, и не о хейлшеме, а о том, что ты все время ставишь Томми в трудное положение. Я наблюдала, ты несколько раз так делала за одну эту неделю. Уходишь, бросаешь его, и он как потерянный. Это нечестно. Ведь вы пара с Томми. И это значит, что о нем ты должна думать в первую очередь». «Совершенно верно, Кэти. Мы действительно пара. И раз уж ты решила в это влезть, я тебе скажу. Мы говорили с Томми и согласились, что если ему иногда неохота чем-нибудь заниматься с Крисси и Родни, вольному воля. Не готов он к чему-то, принуждать его я не собираюсь. Но мы договорились еще, что меня он удерживать не будет. Вот так. О твоей заботе о нем я очень тронута». Потом, совсем другим тоном, она добавила. «Между прочим, должна поправиться. По крайней мере, с некоторыми старожилами, по-моему, ты дружбу завела». Она посмотрела на меня изучающе и рассмеялась, словно бы говоря, «Но ведь мы по-прежнему подруги, да?» Я, однако, в ее последнем замечании ничего смешного не увидела. Взяла книгу и ушла, не говоря ни слова.